Дарья Герасимова. «Сова». На фоне крупных белых звезд летит в ночи сова. Как кот стоит огромный мост, в воде блестит плотва. Заснули мыши у печи и лодки у пруда, и лишь сова летит в ночи неведомо куда. Заснуло кресло и окно, и мой скрипучий стул, и даже я уже давно, давным-давно уснул. И где-то спят мои друзья, враги, леса, трава, но снится мне, что это я лечу, а не сова. Внизу вдали круглится мост, и спину гнет, как кот, а я лечу на фоне звезд, без горя и хлопот. Я громко ухать не хочу и никого не съем. И знаю я, куда лечу, не знаю лишь зачем.